любовь он освободит. Пусть всякий радостно поет и славит, его да славит, Бог есть любовь. Мой Искупитель меня избавит, Тебя я буду вечно петь и славить, я буду славить.